Тогда, заслышав шум и возню, Елена Александровна раздвинула плечом увитые хмелем шнурки, протянутые от крыши колышком, сколоченным в землю, и посмотрела на нее испуганно, будто Клавдия собиралась бросить бомбу в беседку. «Ты что тут подслушиваешь?» И почти одновременно до Клавдии донесся сдержанный голос Манберга, укорявшего Киреева. «Напрасно, напрасно, Павел Георгиевич. Вы все с плеча. Встревожили Елену Александровну?» Киреев буркнул. «Вздор, так или иначе, ей надо знать». Клавдии показалось, что говорили именно о ней. Она растерялась и не сразу ответила Елене Александровне. «Да вот, Бориска сюда убежал». И, не дождавшись, скажет ли ей что-нибудь на это Елена Александровна, понесла мальчика обратно к веранде. Киреев с Манбергом задержались в беседке недолго. Силясь сдержать вдруг охватившую ее дрожь, Клавдия следила, как они шли по песчаной дорожке и недовольно между собой переговаривались. Клавдия не знала, что ей сделать — встать, проводить гостей через дом или отойти скорее подальше в сторонку, а потом, переждав, сходить и закрыть за ними парадную дверь. Но в коляске зашевелилась, захныкала Нина, и Клавдия осталась на месте. Склонившись к ребенку, чтобы поправить сбившееся голубенькое пикейное одеяло, Клавдия уголком глаза заметила, как Киреев, проходя мимо, окинул ее тем же острым и сверлящим взглядом, что и при встрече у парадной двери. Значит, разговор с Еленой Александровной в беседке был именно о ней. Ну что ж, может быть, теперь ее Клавдию тоже возьмут и погонят туда, куда увели Лизу? За что? А разве может знать простой человек, за что и какая напасть вдруг обрушится на него? Разве знала дочь ее Лизонька, что дойдет до тюрьмы, будет пылить усталыми ногами по кандальной дороге, шагая в неведомый ей Иркутск? Но кому они обе с Лизой, тихие, к работе прилежные, помешали жить на земле? Она не помнила, как прошла полутемным, прохладным коридором, ведущим в переднюю, как вложила прочный железный крюк в пробой, не услышала даже цокота копыт и стука колес, отъезжающие от дома Ивана Максимовича коляски Манберга и Киреевы. Она очнулась, столкнувшись лицом к лицу с Еленой Александровной. «Ну?» — коротко и зло бросила та Клавдии. Они встретились на ступеньках крыльца веранды. Клавдия стояла выше, и Елене Александровне пришлось вскинуть голову. Полная круглая шея с переливающейся тройной с низкой крупного серого жемчуга заслонила Клавдии все остальное. Так бы вцепиться в нее своими жесткими, загрубевшими на работе пальцами, потрясти. «Простите, не сказала я вам, дочь мою Лизоньку увели». Клавдия искала слова, такие слова, чтобы как-то осадить ненависть к этой женщине, ненависть, поднимавшуюся из самой глубины души. «Лизоньку не сказала, ты мне про зятя своего не сказала». «Все я вам рассказывала, не знаю, если ненароком, что пропустила, а вины Лизоньки нет ни в чем, и замуж за него она пошла не по своей охоте. Очень меня интересует сейчас твоя Лизонька. Увели так увели». Елена Александровна, брезгливо сторонясь, прошла мимо. «Мерзавка такая», — расслышала Клавдия, и совсем уже издали донеслось. «Дрянь подзаборная, но и семейка». Клавдия проводила ее взглядом совсем уже убивающим. «Ругайся, ругайся, жемчужные ниточки». Глава пятая. Рабочий день городского головы Романа Захарыча Баранова всегда начинался с кормления голубей. Они уже знали свое время и нетерпеливо разгуливали в палисаднике, ожидая, когда распахнется окно. Баранов кормил голубей отборной пшеницей. Высокая стеклянная банка с зерном у него стояла на подоконнике, скрытая за синей шелковой гординой. Своевременно пополнять запасы пшеницы в банке считалась первейшей,